Кто ничего не знает, тот не страдает от влюбленности в себя и не ведает тягот, проистекающих из применения знаний. Кто в движении и в покое не отклоняется от истины, тот до самой смерти избегнет людской хвалы. Поэтому он говорил: «Стремитесь к тому, чтобы уподобиться бесчувственной вещи. Не прибегайте к услугам мудрых и достойных. Даже кусок земли не теряет пути». Почтенные люди в свете смеялись над ним, говоря: «Путь Шэньдао для живых людей недостижим. Он годится разве что для мертвецов». И кончилось тем, что Шэньдао прослыл в мире большим чудаком только и всего. Таков же был Тяньпянь, который учился у Пэнмена и перенял от него правило: «Не проводи никаких различий». В поучениях Пэнмена говорилось: праведные люди древности дошли до того, что ничего не считали истинным или ложным, но их заветы нынче забыты, и кто возродит их? Упорно идя наперекор людям, восстанавливая других против себя, они, конечно, не могли избежать упреков и насмешек света. То, что они называли путем, на самом деле таковым не было. И даже когда суждения их казались истинными, они не могли избавиться от своих заблуждений. И Пэнмен, и Тяньпянь, и Шэньдао не знали, что такое путь. Но если говорить в целом, все они кое-что о нем слышали. Считать корень тонкой стороной жизни, а внешние вещи ее грубой стороной, понимать, что тот, кто накапливает, никогда не будет иметь достаточно. Некоторые китайские комментаторы отождествляют корень с сущностью пути, а вещи с искусством пути, или, точнее, искусством управления. Оппозиция тонкой и грубой сторон учения характерна и для самого Джуанцзы. В целомудренном одиночестве обретать духовную просветленность — в этом тоже заключалось искусство пути древних. Гуань Инь и Лао Дань услыхали об этих заветах и возлюбили их. Они воздвигли свое учение на извечно отсутствующем и поставили во главу всего великое единство. Они сочли мягкость, слабость, скромность и приниженность внешней стороной истины, а пустоту и соблюдение целости вещей ее сущностью. Гуань Инь говорил: «В самом себе не имей где пребывать, и тогда формы вещей проявятся сами собой. Будь подвижен, как вода, будь покоен, как зеркало, откликайся всему, как неуловимое эхо, будь неприметен, словно не существуешь, будь недвижен, словно великий покой. Всему уподобляясь, пребывай со всеми в согласии. Кто приобретает, тот теряет. Не будь впереди других, но всегда будь позади других». Лао Дань говорил: «Знай мужское, оберегай женское, будь ущельем поднебесного мира, знай белое, оберегай черное, будь долиной поднебесного мира». Цитируемые изречения извлечены из Дао Дэ Цзина. «Все люди хотят быть впереди, Он один предпочитал влачиться позади и говорил: «Прими униженье от мира». Все люди хотят владеть чем-то вещественным. Он один отдавал предпочтение пустоте, говоря: «Не создавай запасов, и будешь все иметь в избытке». Он и сам жил так, не любил поспешности и расточительства, следовал недеянию и смеялся над всякой искусностью. Все люди ищут удачи, он один, сгибая себя, оберегал в себе полноту свойств и говорил, поступая осмотрительно: «Избежишь наказания». Он считал глубочайшее корнем, а сдержанность — основой, и говорил: «Твердое разрушится, острое затупится». Он всегда был великодушен к другим и никого не унижал. Сие можно назвать вершиной мудрости. Поистине, Гуань-инь и Лао-дань не уступали величайшим из настоящих людей древности. Смутное, безбрежное, лишенное формы, пребывающее в превращениях без постоянства. Китайские комментаторы истолковывают эти термины как определение великой пустоты или, согласно пояснению Чен Сюаньина, утонченному истоку вещей, не имеющему формы. Жизнь ли? Смерть ли? Едины ли мы с небом и землей? Просветленный дух, куда так стремительно влечется он? Во мраке бездны, куда несемся мы? Вся тьма вещей, словно раскинутая сеть, и нельзя найти в ней начало. В таких суждениях тоже заключалось искусство пути древних. Джуанчжоу услыхал об этих заветах и возлюбил их. В речах необыкновенных и неистовых, в сумасбродных выражениях, в словах дерзновенных и непостижимо глубоких он давал себе волю, ничем не стесняя себя, и не держался определенного взгляда на вещи. Толкование гласит, как будто забыл обо всем, пребывая в подлинности сущего. Он считал, что мир погряз в скверне, и ему с ним не о чем говорить. Посредством слов, подобных опрокидывающемуся кубку, он следовал превращениям мира. Посредством слов от лица почтенных людей он возвещал о подлинном. Посредством слов от лица других людей он выражал свои взгляды. В одиночестве скитался он с духовными силами неба и земли, но не взирал свысока на тьму вещей. Он не рассуждал о том, что есть истина, а что ложь, и потому был в ладах с миром. Хотя описания его вычурны, дерзновенность их безобидна. Хотя речи его сумбурны, неистощимая их новизна доставляет удовольствие. В них таится неизбывная полнота смысла. Вверху он странствовал вместе с тем, что творит вещи, внизу дружил с тем, что превосходит жизнь и смерть, не имеет начала и конца. В основе своей он необъятно широк и непосредствен. В вершине своей он В оригинале употреблен знак «дзун» — всеединство —